Глава 4. Время летит, а проблемы решаются медленно. Когда мы прибыли в Порту, то слухи уже дошли до этого города. Не знаю как, скорее всего с моря, но город находится на грани паники. Это ясно из того, что горожане лихорадочно собирали свои пожитки, чтобы в случае угрозы сразу же покинуть Портон в поисках лучшей доли. А вот в то, что если пираты решат осуществить набег, а королевская армия сможет дать им отпор, люди не верили. Прибыли мы в Портон в самый разгар дня, а людей на улице немало. Первое, что бросилось в глаза – телеги, которые горожане размещали около своих домов, а из самих домов доносились споры, что брать в первую очередь. Видя эту картину, Грей нахмурился, но ничего не сказал. Хотя тут и слов-то не надо. Но уже то, какое настроение царит, становилось ясно, что горожане не намерены биться до последней капли крови за свой очаг или просто не верят в победу. А так город мне очень понравился. Чистенький и ухоженный, с небольшими каменными домами, и что самое удивительное – дома практически все разные, что придает городу неповторимый шарм. Даже два трактира, стоящие друг против друга, и те отличались своими формами. Первый трактир стандартный для магического мира, ну, если только не брать в расчет две больших скульптуры перед входом, которые, чокаясь пивными кружками, образовывают как бы арку перед входом. И посетителям необходимо пройти под кружками. Второй же трактир выполнен в виде корабля, где по задумке автора проекта в трюме происходила попойка. А на палубе уже проживают постояльцы и могли наслаждаться видом на город со своего второго этажа, прогуливаясь по палубе. Остальные дома, правда, не столь эксцентричны, но все равно каждый пытался внести какое-то разнообразие, какой-нибудь флаг развернуть или просто ограничивались небольшими каменными скульптурами на лужайках перед домом. Видя эту картину, до меня дошло, что город-то зажиточный, раз люди могут себе такое построить. Я уже было открыл рот, чтобы все это расспросить у Грея, но меня опередил отец. Они с мамой в это время уже вышли из кареты и теперь с любопытством оглядывались по сторонам. «Генерал, а что, благосостояние горожан настолько сильно отличается от столичных жителей?» – удивленно спросил отец Грей. «Да, сильно», – признал генерал и пояснил. «Дело в том, что тут практически все жители своего рода купцы. Не все, конечно, но я побьюсь с вами об заклад, что вы не найдете ни одного жителя, который за месяц не совершил какой-нибудь сделки по продаже. И это даже в такую пору, когда караваны кораблей практически не заходят в порт. А так, жители живут в основном тем, что просто перепродают купцам товары. Ведь корабли, пришедшие с караваном, уходят, как правило, все вместе. И если кто-то не распродал свой товар, то вынужден остаться или сильно скинуть цену. Но почему не слышал никаких завидок местным, когда находился в столице? Спросил я Грея. К моему удивлению, мне ответил не генерал, а моя мама, которая опередила Грея. Понимаешь, тут особо завидовать-то нечему. Не каждый человек сможет заниматься таким бизнесом. По сути, это просто спекуляция, когда ничего не делая, ты ждешь удобного случая, чтобы купец, поставленный в жесткие рамки, вынужден продавать свои товары, а потом этот же товар перепродаешь. Мама мне улыбнулась, а потом спросила, вот ты бы так смог? Кстати, я все правильно сказала, задала она вопрос Грею. Вы все абсолютно точно сказали, немного удивленно ответил ей Грей. Конечно, немного приукрасила. Любая работа довольно тяжела. Да и не сидят они и не ждут, когда к ним купцы с предложением явятся. Тут им и побегать, поинтриговать приходится. товар перед носом у своего конкурента урвать подешевле, а продать подороже, опять же, по сути, это просто такой вид торговли. И бывает, что такая работа намного тяжелее и полезнее для окружающих, чем сиднем просиживать штаны в каком-то кабинете и ждать, когда тебе на лапу дадут. Немного смягчила краски мама. Нет, так жить бы не смог. Но и чиновничья жизнь тоже не по мне. Медленно проговорил я, представив, что сижу и жду, чтобы какой-то купец стал зависеть от обстоятельств. Или как, делая все возможное, вернее, не делая, чтобы меня заинтересовали, и я поставил свою закорючку на каком-нибудь документе. Но не может же так оказаться, чтобы в городе все занимались только продажей. Ну, все и не занимаются, конечно. Тут немного перебрал, но все равно большинство в городе торговцы, ответил мне Грей. «А дальше-то что мы делать намерены?» – спросил отец, видя, что Грей просто стоит и чего-то ждет. «Подождем немного. Думаю, что губернатор скоро почтит нас своим присутствием. Наш отряд не мог остаться незамеченным, а королевские гвардейцы просто так никогда карету не сопровождают», – усмехнулся Грей. «Действительно, не прошло и минуты, а к нам уже спешит несколько человек». Они все выглядят как на подбор, упитанные, точнее пузатые, в шубах и примерно одного возраста, лет 50-60, явно местные правители. Потому как они к нам трусят, и по их озабоченным лицам я стал догадываться, что нам не очень-то рады. Грей же только ухмыльнулся и продолжил оглядываться по сторонам. А народ потихоньку подтягивается, его набралось уже порядка человек 100. Когда делегация из 4 человек приблизилась к нам до расстояния в несколько шагов, Грей сделал им небольшой шажок навстречу и заговорил так, чтобы его было слышно всем собравшимся. Жители Портона, его величество Аргест I, выразил озабоченность тем, что портовый город плохо защищен. Для этого он направил сюда герцога Николая, который теперь отвечает за благополучие города и является его комендантом. Грей указал рукой на моего отца, а отец, сделав шаг вперед, молча поклонился. Отныне все его распоряжения являются последними, и обжаловать их может только его величество. Отец положил руку на плечо генерала, как бы прерывая его речь. Грей удивленно посмотрел на свежеиспеченного герцога, а отец взял слово сам. «Уважаемые жители, я тут человек новый и еще не знаю, какие перемены вас ждут. Хочу только сказать одно. Чтобы мы все спокойно жили, порт должен быть укреплен как с моря, так и с суши». Вот его величество и озаботился спокойствием своих подданных. Он повелел мне создать оборону, которую не сможет преодолеть ни один враг. Для этого нам всем предстоит потрудиться. Но спокойная жизнь требует вложений, не так ли? Отец обвел взглядом толпу. Народ слушает молча, а его собралось уже много. Сосчитать, сколько человек уже присутствовало, не представляется возможным, а люди все подтягиваются и подтягиваются. Но когда прозвучал вопрос, то толпа утвердительно загудела. Вот и я говорю, что согласен с нашим королем. Чтобы спокойно жить и работать и воспитывать детей, необходимо чувствовать себя в безопасности, продолжил отец. «Но ведь как вы, ваша милость, собираетесь город-то защитить?» Прозвучал вопрос из середины толпы, а потом с левого края последовало уточнение. «Суши мы себя чувствуем в безопасности, а вот с моря...» «Не дай создатель пираты пожалуют, то мы им противостоять не в силах. Гарнизон небольшой, а подмогу ждать долго». «Защитимся мы с моря так, что тот, кто попытается напасть, зубы-то обломает», — ответил отец. Народ последние слова встретил с одобрением. А отец, давая понять, что все, что хотел, сказал, сделал шаг назад. Грей понял отца и, отвернувшись от толпы, подошел к людям, которые явно занимали в городе высокие посты. Разговор у него не занял много времени. Он просто показал какую-то бумагу, потом попросил показать моего отца документ, подписанный королем, после чего велел проводить нас в кабинет губернатора. Губернатор города, который присутствовал на встрече, с радостью попытался взвалить на отца и все бытовые, и текущие дела города, но ему было сказано, что за герцогом хоть и последнее слово, но как в таковое управление городом он влезать не намерен. Его задача построить защитное сооружение. Поселили нас в доме, в котором чиновники принимали различные решения. Дом трехэтажный, и нам всем, кроме гвардейцев, они в казарме разместились, выделили целый этаж. Этаж этот служил для отдыха от дел чиновников и вполне подходил под жилье. С этажа, где мы поселились, порт виден очень хорошо. Да и вообще, вся местность просматривается как на ладони. Порт, он стоит на возвышенности. Естественно, у города есть защитные стены, высокие, сложенные из массивных камней, и со стороны суши он действительно защищен неплохо. Со стороны моря же дела обстоят несколько иначе. С одной стороны, порт вообще без защиты. Но вот сама природа позаботилась о том, чтобы порт взять штурмом было как можно сложнее. Чтобы подойти к причалу, кораблям надо зайти в своеобразную бухту, которая с двух сторон окружена высокими скалами. Скалы как бы выступали вперед в море, образуя своеобразную подкову. И если бы на одной из этих скал расположить форт с пушками, то город оказался бы под надежной защитой. Разузнали мы и о близлежащей местности. А оказалось, никаких подобных бухт нет. А наоборот, на небольшом удалении от города море упиралось в высокие горы, как раз там, где заканчивался периметр городских стен. Морские волны там всегда настолько высоки, что даже местные рыбаки опасались подходить вплотную к скалам, так что атака с моря была возможна только непосредственно через причал. Помочь отцу в его работе я никак не мог, поэтому наши пути разошлись. Я отправился в порт, а он, взяв с собой Грея, пошел осматривать местность. В порту царит оживленная обстановка. Народ гудит и обсуждает последние новости. Вот только узнать их реакцию у меня возможности не возникло. Со мной в качестве охраны Грей отправил двух гвардейцев, и при виде нашей троицы разговоры моментально смолкают. А на прямые вопросы все просто прикидываются дурачками и только заискивающе улыбаются. Но меня не столько интересуют разговоры, сколько корабли. А находится их в бухте десятка два. В основном это небольшие корабли, которые довольно неуклюжи на вид. Они широкие, что явно говорит об их принадлежности к перевозке грузов. Рыболовецкие суденышки меня не устраивали, уж слишком малы, хотя я и подумывал установить на таких попушки. Грозная сила окажется. Но, поразмыслив, отверг эту идею. Ведь нужна не только маневренность и скорость, но и скорострельность. А так они дадут один выстрел, а второй окажется уже под вопросом. В бухте находится еще 4 корабля, которые по внешнему виду на купцов не походят. Они явно боевые и предназначены для охраны караванов. 3 из них небольшие, хоть и явно стремительные, на каждом корабле стоит по катапульте, но вся троица явно уступает четвертому. Последний корабль меня просто очаровал. Он как раз походит на те, что я видел в своем мире в кино и на картинках, когда происходили морские сражения. Это большой корабль с 3 мачтами, метров 50 в длину, и весь его облик говорит о хищности. Ноги меня сами понесли к нему, как только я его увидел. С пирса его очень хорошо видно. Борта высоки, и сам корабль имеет очень стройные пропорции. По сравнению со своими братьями, он выглядит на воде, как лебедь среди гусей. Залюбовавшись кораблем, я не заметил, что случайно толкнул какого-то человека, который тоже стоял на пирсе. «Простите меня, просто на корабль загляделся», — извинился я, подхватывая мужика, который чуть не свалился в воду, после чего рассмотрел его более внимательно. «Кого это так умудрился толкнуть?» Передо мной стоит мужчина лет 35, одет довольно небрежно и небогато, без какого-либо оружия, с трехдневной щетиной, и от него явственно тянет спиртным. «Не беспокойтесь, я уже и так практически не жилец на этом свете», — угрюмо ответил он мне. «С чего это вдруг?» — удивился я, помимо собственной воли. «Хоть мужик и выглядит неважно, но на внешний вид под смертельно больного он не походит». «Да, но вот сейчас придет команда этого судна и порежет меня на ленточки», — усмехнулся он. «За что же, если не секрет?» — поинтересовался я. «Да какой там секрет?» — он криво усмехнулся. «Позвольте вам представиться, Свирп, капитан и владелец этой посудины». Он махнул рукой в сторону корабля. «Дело в том, что я задолжал своей команде, а так как денег у меня нет, а расчет предстоит мне держать именно сегодня, то...» Он не закончил фразы. «Но как же так? Насколько я слышал, все, кто владеет кораблями, состоятельные люди, если не сказать богатые», — удивился я. «Это длинная история», — продолжая криво улыбаться, ответил он мне. «Посмотрите на меня. У меня даже меча и того нет. Все заложил, чтобы хоть как-то свести концы с концами». «Может, расскажете мне вашу историю за кувшином вина?» «Угощаю», — предложил ему я, а сам недоумеваю, как это такая история, да еще с таким кораблем, прошла мимо разума. «Можно», — согласился он, но потом добавил: «Только через час я должен находиться здесь снова. Это последний назначенный срок встречи с моей командой». «Ну что ж, тогда веди». «Прибыл в город совсем недавно, еще ничего не знаю», — сказал я ему, а сам сделал знак моим охранникам, чтобы они держались на расстоянии. «Знаю я тут одно местечко поблизости и не очень дорогое. Пошли». Свирп развернулся и быстрым шагом направился в сторону видневшихся домов, которые стоят недалеко от пирса. Трактир на меня впечатлений не произвел. Обычный трактир, может, чуть победнее внутри своих столичных собратьев, а так в нем ничего не выдает, что он находится в порту. Народа в это время немного, до вечера еще оставалось пара часов, так что и тут как везде. Заказав по кувшину вина и легкой закуски, я принялся слушать. Но первое, что сделал Свирп, это подчистую съел свою закуску и только потом запил вином. Причем отпил-то он из стакана едва ли четверть. Поняв, что передо мной сидит не обычный выпивоха, а голодный человек и не пьяница, я немедленно заказал еды уже более основательной. Капитан ни слова мне не сказал, а также молча принялся уничтожать принесенную служанкой пищу после того, как он насытился и начался наш разговор. «Спасибо за еду и питье», — поблагодарил он меня, а потом спросил: «Что вы хотели бы услышать?» «Ты обещал рассказать мне свою историю», — напомнил я ему. «Если в двух словах...» «Не, перебил я его. «В двух словах не надо. Давай-ка с самого начала». «Это долго. Ну да ладно, я вам уже пообещал, хотя и не знаю кому». Он внимательно посмотрел на меня. «Меня зовут князь Алекс», — представился я на завуалированный вопрос. «Очень приятно. А меня зовут граф Свирп». В ответ полностью представился мне мой собеседник. «Ну что ж, раз знакомство состоялось, Я налил стакан вина и молча чокнулся с Свирбом, после чего, выпив, продолжил. «Внимательно слушаю твою историю». Граф молча выпил, пожевал губами, как бы собираясь с мыслями, а потом заговорил. «Я родился в семье купца. У моего отца в то время имелось 3 торговых корабля и 1 сторожевик. Вот только с моим рождением все пошло наперекосяк. Моя мать не перенесла роды и скончалась, оставив меня на руках отца. Смерть жены очень сильно подорвала отца, да к тому же он был уже не так и молод. Но тем не менее он бросил все силы на мое воспитание, дал мне какое-никакое образование, да и вообще проводил практически все свое время со мной. А его торговые дела потихоньку приходили в упадок, достатка становилось меньше, его стали обманывать партнеры, и в итоге он был вынужден продать один из своих кораблей, второй захватили пираты, третий просто-напросто развалился от старости. Все это, конечно, происходило не в одно мгновение, но тем не менее мы медленно нищали. Последний свой торговый корабль он передал мне 5 лет назад, сам-то уже не в состоянии управлять делами. А я же, отходив на нем 3 года и занимаясь торговлей лавров, не снискал. Да и понял в итоге, что торговля не для меня. И вот тогда-то решился продать корабль и построить новый, но уже не торговый, а корабль сопровождения. Сказано, сделано. Денег мне хватило только на постройку корабля. А вот его содержать оказалось очень тяжело. И хоть команда перешла с моего предыдущего корабля, который знала меня с младенческих лет, но и ей хочется кушать и кормить семью. И вот теперь имеем то, что имеем. Я практически банкрот, долги на мне висят большие, а расплатиться по счетам не в состоянии. Вот такая у меня грустная история. Он в очередной раз криво усмехнулся и неожиданно добавил. Отца только жаль. Не переживет он позор. Так подожди. Насколько я слышал, корабельное дело очень прибыльное. Как же ты не смог корабль-то содержать? Удивился я. А потом уточнил. Кстати, как у корабля имя-то? Имя у корабля «Ветер», что полностью отвечает его морским возможностям. Нет ни одного корабля, который мог бы за ним угнаться, горделиво ответил мне Свирб. А потом, вспомнив, о чем-то сник. А вот то, что я оказался банкротом, довольно банальное объяснение. Меня просто никто не нанимает в сопровождении каравана. И ведь денег-то прошу немного, как и любой охраняющий, и даже меньше. Вот только всегда один ответ. Мы не нуждаемся в ваших услугах, у нас уже есть сопровождающий. Я недавно только понял, что ларчик открывается очень просто. Когда только спустил ветра на воду, мне поступило предложение от богатого купца о продаже корабля. И ведь именно этот человек когда-то поднялся на том, что обманывал моего отца. Я ему отказал, и вот недавно он опять мне предложил сделку. Причем очень смешную. Он просто гасит мои долги и забирает ветра себе. А так как с ним в торговом мире считаются, то стало мне понятно, что он просто запретил меня нанимать в охранение. «И что ты ответил?» – поинтересовался я. «Этому ублюдку Суру я ничего продавать не стану. Уж лучше пусть меня жизни лишат», – твердо ответил он мне. «А если я предложу купить ваш корабль мне, продадите?» – спросил я его, решив не ходить вокруг да около. Он подозрительно окинул меня взглядом, а потом спросил. «Скажите, князь, а не вы ли сегодня прибыли вместе с генералом Греем? И не тот ли вы, князь, что помогли взойти на трон нашему королю, а потом и внесли перелом в битву за столицу?» «Неужели меня так легко узнать?» – удивился я, а потом сказал. «Да, это я. А корабль мне нужен не только для личного использования, но и, надеюсь, он сумеет и королевству пользу принести». «Команду свою будете набирать?» – спросил меня Свирб после небольшого раздумья. Этой своей фразой он дал понять, что корабль он мне продаст. Я же посмотрел на него с удивлением, ведь когда дело касалось каких-либо сделок, то всегда приходилось долго торговаться. Я уж было и тут приготовился, но граф меня в очередной раз удивил. «Посмотрим», – неопределенно ответил я, а потом предложил. «Прежде чем мы определимся с ценой, хотелось бы осмотреть ветра». «Пошли! Чего тянуть?» – вставая, – сказал Свирб. Всю дорогу до корабля мы молчали, и только поднявшись на борт, Свирб немного разговорился. Он представил меня своему немногочисленному экипажу, а остальные давно уже разбежались. И сейчас экипаж состоит из 30 человек, а необходимо для управления кораблем и катапультами хотя бы человек 150 минимум. Экипаж молча выслушал своего капитана о том, что он продает корабль, а потом вперед вышел боцман. Это был повидавший виды моряк с мужественным обветренным лицом, большими бакенбардами и боцманской трубкой в руках. «Кэп! А может, мы как-то выкрутимся? Мы тут с ребятами посоветовались и решили, что еще немного подождать сможем. Дрейк, ребята, спасибо вам, но боюсь, что выкрутиться мне не удастся. Ведь все, что у меня осталось, корабль, да домик, где отец проживает. А все остальное уже давно продал». Он извиняюще развел руками. «А князь Алекс, я думаю, будет достойным хозяином нашего корабля». К этому времени уже убедился, что для моих целей корабля лучше просто не придумать. Тут и дел-то не так много должно быть. Пропилить пушечные порты, демонтировать катапульты. И все, устанавливай орудие и выходи бить пиратов. А то, как команда переживает за своего капитана, мне очень понравилось. Да и сам Свирб мне симпатичен. «Мне очень понравился ваш ветер», — обратился я к морякам. «Но вместе с тем мне потребуется команда, которая знает корабль как свои 5 пальцев. Не буду скрывать, ветра ждет серьезные модификации, но от этого он станет намного могущественнее, и его команде начнут завидовать. Я предлагаю вам остаться на корабле». Вы будете получать деньги согласно договоренности со мной и выполнять мои приказы. Вернее, руководящие приказы. Как-то привести что-то, охранять того-то. А капитаном хотел бы оставить графа Свирба, если он не против, конечно. Мое выступление, хоть и не подготовленное, но, думаю, точно выразил свои мысли. «Когда узнаю все ваши условия, то тогда и дам ответ», — ответил мне Свирб. Я согласно кивнул, после чего мы прошли с ним в его каюту и принялись за обсуждение цены и моих дальнейших планов. Долгов у капитана набралось, к моему удивлению, довольно мало, всего-то 2700 золотых. Хотя для меня это и не очень много, для Свирба это просто неподъемная сумма. И это при том, что корабль я, помня слова разума, оцениваю никак не меньше 20 000 золотом, а стоил-то он наверняка больше. Когда я предложил 20 000 плюс оплатить долги капитана, Свирб торговаться не стал, а только спросил. «У меня есть несколько вопросов. Можно?» Увидев мой утвердительный кивок, продолжил. «Первый. Почему вы, зная мое бедственное положение, даете настоящую цену? И второе. Что все же будет с кораблем и с командой?» Второй вопрос легкий. Команда, если останется и будет получать жалование и выполнять работу, которая и предназначена морякам. Корабль ждут изменения. Планирую его оснастить пушками, чтобы он стал грозой пиратов. А цену? Считайте, что вы мне понравились. И я не хочу терять такого капитана. Да и не привык, честно говоря, на чужом горе выезжать. После моих слов мы ударили по рукам, после чего отправились в город, где и заверили нашу сделку. После того, как я вытащил деньги из пространственного кармана и выложил их на стол в магической лавке, у мага, заверяющего сделки, и свирба глаза полезли на лоб. Еще бы, ходить с такими деньгами, ничего не опасаясь, необычно. Про мой карман-то они не знали. Свирб сразу же рассчитался по своим долгам. Команда, к моей радости, осталась служить на уже моем корабле вместе с капитаном. Им-то и поручил заняться модернизацией, обговорив все на месте и оставив подробные чертежи, что и где должно быть сделано. Вот так, за один только день, я нашел то, что не надеялся найти вовсе. Правда, обошлось мне это в круглую сумму, и будь на моем месте разум, он бы, естественно, таких денег бы не заплатил, но мне просто понравился честный капитан. Ведь он мог бы с отчаяния увести свой корабль к пиратам и пиратствовать, а он этого делать не стал. Вечером, обсуждая с отцом новости, узнал, что фортов будет два, а не один, как планировалось, и что пушек желательно изготовить, соответственно, немного больше, хотя бы штук 40, и тогда ни один корабль врага в бухту не зайдет. Дрон же мне обещал количество меньшее, и это без учета того, что мне еще требовалось укомплектовать свое приобретение. Пообещав отцу, что пушек будет минимум 30, я решил завтра отправляться в свой замок и проверить, как идут дела. Время утекает сквозь пальцы, и прошел уже со дня известия о пиратах почти месяц. А скоро родителей и домой отправлять придется. Они пока еще никак не решились остаться в магическом мире. Дома-то у них дела есть. Уже вечером я собрался в дорогу, чтобы с утра, не откладывая, отправиться в путь. Разум сидел и с умилением на морде смотрел на то, как ссорятся подруги. Алиена отчитывала Мирту за то, что та согласилась отправиться на свидание к королю одна, и вот теперь ни за что не хотела брать с собой подругу. Кот откровенно забавлялся, ведь он точно уверен, что в конце концов Алиена добьется своего. И дело даже не в том, что девушка Алекса сильнее характером. Тут можно было бы даже поспорить, кто из девушек упрямее. Просто кот очень хорошо изучил подруг и знал, что в самый последний момент эльфийка не решится идти одна. А страсти между тем накалялись. Стали припоминаться и высказываться какие-то незначительные обвинения в старых обидах, и, наконец, девушки сердито уселись друг напротив друга и только сердито стреляли глазами. Кот сладко потянулся и, зевнув, сказал: «Я, конечно, извиняюсь, что влезаю в вашу безмолвную ссору». Девушки к этому моменту уже минут 5 хранили молчание, но обстановка не разрядилась, наоборот. Она с каждой секундой накалялась, и казалось, что буря вспыхнет вновь с новой силой. Но есть ли смысл отвлекать его величество, когда стоит на пороге война? И у меня есть еще один малюсенький вопрос Мирте. Вот скажи мне, ты бы отпустила на такое свидание свою лучшую подругу? Кот хитро прищурился, а Алиенна, благодарно кивнув разуму, который выступил явно на ее стороне и, прищурившись, уставилась на подругу. Кот же в душе посмеивался, ему безразлично, кто и с кем хочет остаться наедине. Он даже Алекса и то бы не стал отговаривать от зова природы. Но данный случай грозил выйти за рамки обычного. Тут уже мог возникнуть политический вопрос. И если он, не дай создатель, перерастет в конфликт, то может пострадать бизнес. Это если только конфликт не перерастет в войну. Тогда на этом заработать можно, вот только не в настоящее время. На два фронта работать нереально, и к тому же у короля банально нет денег. «Да, я, наверное, была не совсем права», — тихим извиняющимся голосом проговорила эльфийка после обдумывания слов разума. «Ты составишь мне компанию?» — обратилась она к подруге. Ответить Алиена не успела. Она только открыла рот, как в дверь, постучавшись, вошел Тенерель. Вид у него задумчивый и явно растерянный. Поздоровавшись, он сказал: «У меня очень хорошая новость. К королю с визитом едет владыка». Правда то, что новость хорошая, не совсем сочеталась с траурным видом, с каким он об этом объявил. В комнате повисло молчание. Видимо, никто так и не посчитал, что новость хорошая. Алиена передернула плечами. Она хорошо помнила, что в присутствии владыки чувствовала себя неуютно. Мирта задумалась о том, что ей придется как-то объяснять деду, что она явно симпатизирует молодому королю. Тенерель, в свою очередь, уже в сотый раз прокручивал в голове отчет, который он будет давать Граннелю, и то, что он толком не выполнил, ни одного задания ему оптимизма не внушало. Один кот отнесся к предстоящему визиту эльфов спокойно, да ему и переживать-то, собственно, не о чем, вот если только попытаться какой-нибудь договор заключить. Но и тут у разума нет особых интересов, пока все вооружение должно идти на нужды королевства, да и отбоя от покупателей нет. Коту приходилось только несколько раз на дню давать отказы, мол, пока оружия для продажи нет. «И когда же приедет владыка?» – зевнув, спросил кот. «Сегодня!» – трагическим голосом объявил эльф. «Как сегодня? А как же?» – подскочила со своего места эльфийка. Ее остроконечные ушки при этом ярко заолели. Она на миг представила, что все же отправилась одна на свидание с Аргестом, и вот там-то их и поймал ее дед. «Вот так!» – растерянно развел руками Тенерель. Эльфийский маг не сказал только того, что искать их владыка будет в ресторане. Честно говоря, он настолько растерялся, когда владыка сообщил, что до столицы осталось всего 2 часа пути, то совсем забыл, как рассказывал Гранелю, где остановилась его внучка. Друзья пребывали в растерянности недолго, всего-то 1/2 часа, а потом коту сообщили, что у ресторана остановилась эльфийская делегация и желает войти внутрь. А так как уже наступил вечер и у незваных гостей приглашений нет, то вышибалы, видя многочисленную свиту и понимая, кто перед ними, решили побеспокоить разума. Вот только внутрь делегацию так и не пустили. Кот поступил как радушный хозяин. Он всех сумел разместить, хотя и по несколько человек в комнатах, а некоторым вообще пришлось спать на конюшне. Вот только комнату Алекса он никому не отдал, а переселился туда сам вместе с Алиеной. Гранель осмотрел ресторан, переговорил с котом и Тенерелем. Коту он выразил свое восхищение от проделанной работы и умение торговаться. Разум, в свою очередь, заверил владыку, что он бы и рад продавать эльфам вооружение дешевле. Да тогда они по миру пойдут, мол, дешевле-то и некуда. Кот и владыка стоили друг друга в словесных баталиях, поэтому прониклись друг к другу взаимным уважением. Своего друга, Тенереля, владыка расспрашивал только об обычаях, царящих во дворце, и к радости Тенереля о заданиях, данных ранее, вопросы не поднимались. Да и зачем теперь поднимать эти вопросы? Ведь Гранель теперь все сам увидит. Внучку владыка ни о чем тоже не расспрашивал, кроме как о том, как ей живется и никто ли ее не обижает. Во дворец же владыка отправился на следующий день. Это официальный визит, и Мирте пришлось присутствовать в делегации. Встретили владыку, как подобает его статусу. Даже из пушки пальнули, которую за ночь специально со стены сняли и притащили к парадному входу. А так владыку встречал почетный караул и лично король, который дожидался на крыльце. Только одно то, что король вышел самолично к крыльцу, в неписанном этикете королевств говорит о том, как он уважает своего соседа и отдает тому дань уважения. Гранелю такое отношение понравилось, да и сам король показался ему симпатичным. Но главный вопрос прозвучал, когда уже все расслабились, и впереди был праздничный обед по случаю такого высокого гостя. Вот тогда-то Гранель и спросил: «Скажите мне, а магия вам доступна? Поймите, это не праздный интерес. Дело в том, что я должен хотя бы примерно знать, сколько времени в королевстве будет править такой разумный король. А то ведь для нас, долгоживущих, время идет так быстро, что, кажется, только оглянулся, и уже 50 лет прошло». От этого вопроса и пояснения Дунгион только улыбнулся. А вот Мирта покраснела до корней волос. Только сейчас она догадалась, зачем, собственно, пожаловал дед. Теннерель отвернулся в сторону. Он никак не ожидал, что такой вопрос можно задать так прямолинейно и в то же время с такой тактичностью и завуалированностью. «Если вы имеете в виду Маклия, то я скажу прямо – нет. Но некоторая магия дана мне при рождении. Она, к сожалению, имеет только одно направление – лекарское. Я могу быть только целителем, да и то довольно плохим, но себя поддерживать в форме, в состоянии. Так что не беспокойтесь, в королевстве собираюсь править долго», — ответил Аргест. В этот самый момент отчетливо послышалось два облегченных вздоха. Один принадлежал Мирте, которая с облегчением поняла, что одно из самых главных препятствий на ее пути к счастью больше не существует. Ведь она уже задавалась именно этим вопросом, но спросить никого так и не решилась. Второй же вздох принадлежал Теннерелю, которому теперь нет нужды следить за каждым шагом Мирты и короля. Пусть теперь сам владыка разбирается. В остальном визит владыки не затянулся. Уже за праздничным столом он объявил, что завтра покидает столицу и возвращается в свою вотчину. Все, что его интересовало, он узнал и увидел собственными глазами. Главный вопрос с королем закрыт, а оставался вопрос еще с поставками оружия. Но и тут все понятно. Кот по секрету рассказал владыке, что в ближайшие 3-4 месяца продаж не ожидается ни под каким видом, так как все оружие пока идет на укрепление обороны против возможного нападения пиратов. Кот ничем не рисковал, открывая эту тайну, которую владыка уже слышал. Да и в столице об этом говорят все, кому не лень. Вот только пока официально об этом не объявлено. Но и это понятно. Никто не станет сеять панику среди своих подданных, тем более, что пиратских кораблей на горизонте еще нет. Уже собираясь покидать дворец, владыка дал понять своими словами королю, что может рассчитывать на помощь эльфов в любом начинании. И это известие порадовало Дунгиона и придворных, а вот то, что сказал владыка королю, практически на ухо, для всех осталось загадкой. А сказал он, когда они уже пожали друг другу руки на прощании, вот что: «Если вы захотите породниться с любым, я подчеркиваю, с любым семейством эльфов, то возражать не стану». Гранель хлопнул покрасневшего короля по плечу и, рассмеявшись, покинул дворец. Как только Мирта не пытала деда, но то, что он сказал Аргесту, она так и не узнала. Владыка только отшучивался, а утром покинул столицу. Но то, что его настроение после визита осталось превосходным, говорило о многом. Да и то, что он не стал разбираться с симпатиями Мирты, тоже что-то значило. Но Мирта не знала, что сказал дед Аргесту, и это заставляло ее нервничать. Король же в это время витал в облаках. То, чего он так боялся, оказалось мифом. Владыка эльфов, про которого ходили слухи, что он чуть ли не тиран, Аргесту пришелся по душе. А ведь когда узнали о приезде такого высокого гостя и в спешке готовились к его визиту, то во дворце царил просто хаос. Аргест лично командовал переносом пушки и ужасно нервничал перед дедом своей возлюбленной. К тому же имелось опасение, что Гранель просто отчитает его как мальчишку и увезет Мирту с собой в свой вечно зеленый лес. Но теперь все страхи остались позади, и можно строить планы на будущее. «Ваше Величество!» – прервал мечтание короля Дунгион. «Вы не подскажете мне, почему у вас такая мечтательная улыбка все время после того, как владыка эльфов покинул дворец?» «Жениться я надумал», – радостно сообщил ему король. Дунгион понятливо покивал головой, а потом, как само собой разумеющееся, сказал: «После того, как отобьемся от пиратов, надо будет под каким-то предлогом Мирту отправить к владыке, а мы, соответственно, приедем свататься только тогда, когда она окажется дома». Король удивленно посмотрел на своего мага. «Откуда?» – сказал он, а потом рассмеялся и махнул рукой. «Так и сделаем». По дороге в столицу я задумался о том, что если пушки перевозить через месяц-полтора, то можно и не успеть. Зима хоть и идет, но не такая суровая. И если весна окажется ранней, то дороги раскиснут, и груженные телеги не проедут по распутице. Поэтому надо отправлять партиями, что сделано, то и в путь. А в Портоне отец с Греем найдут, где их хранить, пока не построят форты. И еще. Мне пришло на ум первую партию отправить сразу же по моему приезду, в том числе и снять пушки со стен замка. Благо, их уже 8 штук насчитывалось. Стик, конечно, возражать станет, как это замок без обороны оставить, но думаю, что мы и с мушкетонами представляем серьезную силу. Да и пока тихо в округе, гном же времени даром не теряет, и пушки вскоре встанут на свое место. В столице задержался только на сутки. Немного отдохнул и пообщался с друзьями. Алиена, по которой успел соскучиться, как оказалось, времени даром не теряла. Она уговорила разума на одну затею. «Нет, ты представляешь, ведь так все описала, что я поддался и решил вложиться в это дело. Но вот что-то прибыли пока нет». Практически сразу же принялся мне жаловаться кот, как только я приехал. «Подожди, подожди, какое еще дело?» – изумился я. «Она в столицу приехала вовсе не за какими-то делами, а чтобы король ее подругу не соблазнил. Кстати, а где она сейчас?» «А-а-а!» – махнул лапой разум. «Она и за этим уследить успевает. Понимаешь, ей, видишь ли, стало скучно. Ведь к королю они наведываются строго к вечеру, когда тот немного освобождается от своих дел. А сейчас она в нашей с ней лавке, как и полагается хозяйке». «В какой еще лавке?» На ощупь нащупал стул и сел. Я оказался настолько ошарашен, что просто впал в ступор. «После того, как уехал владыка». «Какой еще владыка?» Чуть не взвыл я. «Так, сейчас расскажу все по порядку. Видя мое состояние, сжалился надо мной мой друг. Приезжал владыка эльфов с визитом к королю. Как я понял, он преследовал несколько целей. Посмотреть, что творится в королевстве. Переговорить с тобой или мной насчет поставок вооружения. Ну и главное, Мирта. Узнать, как она и что у нее за отношения с Аргестом». «С тобой говорил?» «Да». «Я не стал скрывать состояние дел и что оружие пока мы продавать не в состоянии, так как готовимся к возможному нападению пиратов. Про пиратов скрывать не видел смысла, ведь об этом в столице не знает разве что глухой и слепой. Но расстались мы довольны друг другом. Я пообещал начать продажи сразу после отражения агрессии. У Мирты, кстати, с королем тоже, видимо, все Гранелле устроило. Уж больно он довольный уезжал. Это если в двух словах о визите эльфийского владыки. Ну вот, а потом пришла ко мне Алиена и стала жаловаться, как ей без тебя скучно. И не мог бы я чем-нибудь ее занять. Занять девушку своего хозяина, друга и компаньона мне, естественно, оказалось нечем. Да и как-то это неправильно. Вот тогда-то она и предложила мне бизнес. Причем даже бумажку с предполагаемыми доходами и расходами дала. Бизнес-план. Непроизвольно вырвалось у меня. Во-во, бизнес-план. А там у нее так все складно написано, что я, немного поразмыслив, согласился. А открыть она решила, никогда не догадаешься. Кот хитро на меня посмотрел. Салон красоты. Почти угадал, но только почти. Разум не стал меня мурыжить. Дом моды она открыла. А если по-местному, то лавку по пошиву одежды. А назвала-то как? Дом моды Алиены. Это она название из твоего мира перенесла. Да, неожиданно, протянул я. Не то слово. Я чуть с дивана не свалился, когда она стала предлагать такой дом открыть. И, кстати, с ее слов понял, что эту идею ей твоя мама подсказала. И вот когда я приобрел помещение, быстренько сделали ремонт, Алиена все свое время там пропадает. Правда, ее дом всего 2 дня как открылся, но заказов у нее пока нет. И кажется мне, что предприятие это может обернуться пшиком. Не думаю. Скорее наоборот, скоро ты вместо оружия будешь различные платья продавать. Усмехнулся я и пояснил. Идея-то классная. Да еще и в окружении таких лиц, как король и эльфийка. Стоит им только раз в новых, необычных нарядах появиться во дворце, и все. А от клиентов отбоя не будет. Посмотрим, недоверчиво протянул разум, а потом добавил. Но на оружие спрос никогда не пропадет. Лучше быть голым и живым, чем расфуфыренным, но мертвым. Посмотрим, время рассудит. Не стал я с ним спорить. Потом я рассказал разуму, какой купил корабль. Сначала описал сам корабль и сумму, которую за него заплатил. Кот аж надулся от важности, гордясь своей школой. Это он имел в виду то, что такой корабль стоит намного больше. Но когда я признался, при каких обстоятельствах его купил, то кот обхватил голову лапами и запричитал, что с таким подходом мы скоро банкротами станем. И что впредь он меня умоляет дать слово, без его ведома столь крупные сделки не совершать. Слова я не дал, правда, сильно разум и не настаивал. И немного попенял ему на его прижимистость. «С вами не только прижимистым скрягой станешь», — ответил он мне. «Но в его глазах я прочел согласие с моим решением. Он только для порядка ворчал». Я в ответ только улыбнулся, после чего наведался в дом моды, благо, что находился он совсем рядом. Там царил настоящий кавардак. Алиена вместе с Миртой выступали в роли хозяек, а какая-то пожилая дама морщила носик и с пренебрежением ходила и осматривала одежду, которая висела на 2 манекенах. Платье, висевшее на обозрении, посетительницу не устроили, и она принялась заказывать что-то на свое усмотрение. Девушки хоть и слушали внимательно, но толком ничего не понимали. И только стоящая рядом с ними женщина средних лет согласно кивала в такт словам дамы. Я застал уже середину беседы и потом наблюдал, как девушки бегали и искали различный материал для заказа. Что и где лежит, найти им удавалось с трудом, и они на это тратили много сил и нервов. Даму в итоге с горем пополам обслужили. И только тогда Алиена смогла уделить мне время. Она объяснила мне, что такой бардак только из-за того, что только вчера завезли материалы, всякие там ткани, Булавки, пуговицы, нитки. Короче, все, что необходимо для пошива одежды. Расспросила, как у меня дела. После чего поделилась со мной своими новостями, которые я практически все уже знал со слов разума. А потом зашли две покупательницы, и Алиена бросилась к ним. Понаблюдав за действиями девушек, я пришел к выводу, что освободятся они не скоро, и, простившись с подругами, ушел. Тем более, что время не стоит на месте. К королю не пошел. В принципе, толком, никаких новостей у меня нет. А прямиком отправился в замок, чтобы начать отгружать вооружение в Портон.